На парне была модная джинсовая куртка и щеглеватые с чуть заметным клешем брюки. «Семкин», — представился он, — «Михаил». «Вы точно пришли». «Нет времени опаздывать», — пошутил Виталий. «Где нам потолковать?» «Пойдемте в сад», — Михаил показал рукой. «Вон скамейка свободная». Виталий отметил про себя, что он сказал «сад», а не «двор». «И в самом деле сад», — подумал Виталий, снова бросив взгляд на бесконечные аллеи, посыпанные песком дорожки, клумбы и ряды подстриженного кустарника. Они уселись на скамье, полускрытой за пушистой зеленой стеной, и Виталий самым безмятежным тоном спросил, жмурясь от солнечных лучей, вдруг пробившихся из-за облака. — Слушай, ты Георгия давно видел? — Гошку. — А что? — сразу насторожился Михаил. — Да заблудился твой братан. — То есть как это заблудился? — возмущенно переспросил Михаил, и в лице его появилась какая-то жесткость. Он просто спился, подлец. Опустился. Я, если хотите знать, давно уже ничего общего с ним не имею. Прошу это учесть. — Так, — протянул Виталий, — учтем, конечно. А родители ваши где? Померли родители? — Как так? Пожар случился. Мать отца бросилась спасать, он спал. Ну и вместе с ним, героически. — Давно? 3 года назад. С тех пор Гошка и покатился. Ты же не покатился. Я в мать и отца, а он черт знает, в кого уродился. Вот и поставил я на нем крест. Так ведь брат же. Ну и что? Я считаю, друг дороже любого родственника. Друга как-никак выбираешь, а родственник сам объявляется. И какой он не есть, любить его прикажешь? Нифига. Вон, братца, судьба подкинула. Нужно мне такой, думаешь. Ты, Михаил, женат? Женат. И сын растет. Все как у людей. Слышал, между прочим, что меня кандидатом в депутаты хотят выдвинуть. Есть такой план. И бригадиром сделать. Передовой бригады. Да, добиться свое непросто. Вот-вот. Пусть и он попробует. А ты помоги. Он вроде тебя уважает. Меня все уважают. Вот и помоги, хотя бы как будущий депутат. — Я только по нашему району пойду, — улыбнувшись, возразил Михаил. — А вообще, чего это ты о Гошке заговорил? — Сам говоришь, покатился, опустился. Ну, а нам с такими вот и приходится дело иметь, именно с такими, к сожалению. — Вот и давай, действуй. А у меня и кроме Гошки забот полон рот. И все же брат он тебе. Какой он брат? Брат другом, помощником должен быть, а этот... Ну вот что, Михаил, задумчиво произнес Виталий. Либо ты примешься за своего братца, либо я в твою партийную организацию пойду. И не быть тебе тогда ни депутатом, ни бригадиром, ни передовиком. Один позор будет, учти. Такого эгоизма и бездушия я даже не ожидал. — Да что ты! Я же всей душой рад! — сполошился Михаил, и на красивом его лице отразилось искреннее отчаяние. — Но с какой стороны за него приняться, ты скажи? — Вот это уже другой разговор. Вдвоем мы авось что-нибудь и придумаем. Терпение тут нужно, упорство. Случай с Гошкой, как говорят, запущенный. Так что, Миша, не пожалей сил. — Что скажешь, то и сделаю. — пожал плечами Михаил. — Так ты же его лучше меня знаешь. — Я его вообще знать не желаю, если уж на то пошло, — снова озлившись, отрезал Михаил. — Вообще! Он мне, сукин сын, всю биографию портит. Сколько я из-за него пережил, ты бы знал. А теперь гад такой еще в тюрьму вот-вот угодит. Так ведь я понимаю. Совсем биографию мне искорежит. Вот и надо постараться, чтобы этого не случилось. Ты правильно понимаешь. На пути он туда. Ну да, в глазах Михаила мелькнул испуг. Что ж теперь делать? Во-первых, встретиться с ним. Лучше всего сегодня же вечером. Его еще разыскать надо. Разыщешь. Дружески встретиться надо, по-братски. Он себя, по-моему, любит, как ни странно.